Мы продолжаем нашу работу, и сейчас я предоставляю слово удивительному мужчине, удивительному, который когда-то, когда нужно было перехватывать информационную повестку, вы знаете, вот эта вот способность взять на себя ответственность, да, вот запеть первым, когда я говорю, запеть первым, подхватить легче, запеть первым всегда сложно. И вот он запел первым, он создал издательство, которое стало профессионально, направленно издавать литературу, которая начала просвещать население, выводить из морока, в котором мы находились, вот этого безвремени 30 лет, в котором мы находились. И он очень успешно и очень профессионально развил этот проект. И сейчас у него новая идея. Она связана с проектом, если я правильно называю, «Доброе детство». Правильно, да? Поэтому я предоставляю слово главному редактору издательства «Концептуал», город Москва, Константину Валерьевичу Антипину. Давайте поприветствуем. Спасибо. Спасибо, Андрей, за такое представление. Я немножко зарядился солнцем Абхазии, вспомнил, насколько там светло, насколько там радостно, насколько там улыбчиво, прям как в моем родном Иркутске. Там тоже 300 с чем-то светлых дней в году. Я, знаете, серьезно подготовился к нашей встрече, я такую презентацию классную сделал, здоровскую, отличную. И вот после того, как прошло вот первая половина, часть дня, да, я понял, что вот сейчас это не то, что... Вот я хочу сказать в эти 15, уже 14 минут. Я понял, что особенно после обеда, да, пока все, так сказать, немножко поспокойнели, да, я хочу рассказать вам немножечко своей истории, личной, поделиться, так сказать. Но прежде чем я это сделаю, давайте маленький-маленький соцопрос. У кого есть детки либо внуки, поднимите, пожалуйста, чтобы я понимал. Шикарно, друзья, это прекрасно, потому что, ну, вы тогда точно меня поймете. В общем, история. 13 лет я, недавно, буквально 13 лет мы праздновали издательство «Концептуал», там издали более 300 книг, 400 уже, по-моему, я давно уже не считаю. Вот. Но по мере того, как ну, я взрослею, проект взрослеет, у меня детки появляются, спектр моих интересов, ну, он, естественным образом, чуточку сместился, да, в сторону детства. Произошло это, вот я расскажу вам как. Ну, нужно было просто уже, я ну, издатель профессиональный, да, книжки ну, детям читать нужно обязательно, да, такой родитель, я такой щепетильный родитель. Ну, я покупаю книжки своему, первой своей старшей дочке, да, и вдруг я понимаю, что, ну, вот эту книжку я не хочу ей давать, вот это вот я тоже не хочу, здесь вот, ну явно как-то репка, вот не так, как в сказке репка, представляете, а здесь нарисован, но я не могу ей такие образы давать, они же, ну, я понимаю, все-таки они отложатся, да. И я как-то начал сеять, много времени провел, и вдруг понимаю, в детской литературе море, на выставке идешь, ее там прям вот много-много-много. А вот то, что я хочу дать своим детям, своему ребенку, вот их вот совсем не море, их нужно прям вот вычленять, прям по крупицам. Я начал разбираться, думаю, ну как же так-то, ну вроде же мы все за хорошие, чтобы у нас там ну, детки все здоровые, там психика была нормальная. И вдруг я смотрю, наиболее такие отъявленные, скажем так, книги какие-то, которые, не дай бог, там нетрадиционные какие-то ценности пропагандируют, в том числе детям. Слава богу, сейчас вот с последними всеми веяниями вот одно издательство, там Popcorn Books, оно официально признано иноагентом, что называется, туда им и дорога. Вот. Но суть в том, что это, они только, скажем так, пытались законодателями мод быть, да? А общий рынок книжный, скажем так, детской литературы, ну, он не всегда берет определенную, скажем так, уровень. Я начал разбираться, почему это так, что, откуда ноги растут. И оказывается, что, до чего докопался, да, то, что есть две, скажем так, принципиальных модели общества, модели семьи, я вам сейчас чуть-чуть о них кратенько расскажу, завтра мы поговорим более подробно об этом. Вот. Одна, ну вот она впервые так более официально засветилась во времена еще господина Троцкого, когда, ну помните вот эти идеи, что мы все должны жить в коммунах, женщины, мужчины свободно друг к другу могут отношаться, без там создания семьи, это все как бы нормально. Детей будут государство воспитывать, да, еще тогда вот эти вот идеи культивировались, да, вот Илья Михнюк об этом же говорил про Тавистовский институт и так далее. Потом начали всплывать такие вещи, как Форсайт проект «Детство 2030», может быть, кто-нибудь слышал, Илья опять же вот с утра о нем говорил, да, где впрямую говорится о компетентном родительстве, то есть вот вам могут не выдать лицензию на родительство. Это не конспирология, вы поймите правильно. Это официальный документ, который утвердил тогдашний президент господин Медведев. утвердил, понимаете? И там такие вещи говорятся. Я думал, мы тут все такие конспирологи, понимаете? Оказывается, совсем нет. Там нужно как бы детям с измальства, ну, официальное детство там продляется до 30 лет. То есть, ну, кто-то в 12 взрослеет, а кто-то и в 30 не знает, кем будет, когда вырастет в 30 лет. Понимаете? Это нормально там считается, понимаете? Это считается понятием там нормы. Там дети должны деньги зарабатывать отдельно от родителей, своя кубышка. В общем, там семьи нет в принципе, это отживший институт. Не нужна семья, понимаете? Вспоминаем товарища господина Троцкого. То есть вот эта вот идея, она вот еще с тех, а на самом деле и раньше, да, она вот в мир современности, она тоже транслируется, и по мере сил наших, я называю их идеологическими оппонентами, она продвигается. Продвигается и с помощью различных механизмов, с помощью опеки, с помощью многих психологов, не хочу никого огульно обвинять, но фрейдистская вот эта система психологии, да, она... Скажем так, она не на наших, не на общинных позициях стоит. Она стоит на разделении ребенка и родителя. Да? Она стоит на разделении, ну знаете, как самый такой частый совет, когда там семейная пара приходит, попробуйте жить отдельно. Понимаете, семейный психолог говорит, попробуйте жить отдельно. Но это вообще как? Вот лучше бы к Андрею Аркадьевичу обратились, он бы рассказал, как и что нужно делать. Вот. Он имеет право, у него, извините меня, 6 детей, да, вот. А психолог, у которого нет детей, рассказывает, что нужно жить отдельно, понимаете? Вот, и наиболее ярко вот эти вот два образа, они выражены, с моей точки зрения, я лучше просто не встречал, может быть, кто-то встретил, в романе Ивана Антоновича Ефремова «Час быка». Кто читал? Люблю вас, прекрасно. Кто не читал, прочитайте. Прочитайте. Почему я так говорю? Потому что там показано столкновение двух цивилизаций, двух вот этих моделей. Одна из них это, можно назвать это как бы вот коммунизмом, истинным коммунизмом. Кто-то называет это вот рай на земле. Да? Но вот это вот общество будущего, куда мы должны прийти, куда хочется прийти, куда, будущее, которое хочется построить. И другое это планета Торманс. Это то, куда вот эти вот трансгуманистические идеи пытаются нас затянуть, пытаются нас... в эту, скажем так, сторону нас привести, как таких баранов, да. Вот, и все вот эти швабы и прочее, это вот, это Торманс. Я вот подвешу вам сейчас два образа, один вот Торманс, другой, ну, давайте назовем это коммунизм. Я, ну, вот просто для простоты, мы все стремились как бы когда-то к коммунизму, давайте вот будем это называть коммунизм и Торманс, чтобы мы понимали, о чем мы говорим. Так вот, в принципе, я понял, что любое информационное какое-то противостояние, оно всегда на самом деле, если докопаться до сути, да, оно вот противостояние двух концепций, двух вот этих вот образов, тормансианского и, назовем это, коммунистическим. Да. Так же и здесь. И вот я вот все это понял, думаю, вот что же делать? Ну когда же наши там уже придут, блин, наши возьмут, наладят там Владимир Владимирович или там кто-то еще, и там и детские книги нормальные, чтобы там, ну, все по цензуре, ну, чтобы все было вот как в коммунистическом образе, а не как в Тормансе. Сейчас мы больше вот на вот это вот тормансианское какое-то похоже, да? А у нас там какой-нибудь товарищ, не товарищ, господин министр нашего российского, имеется в виду, образования Кравцов, меня удивил, летом, знаете что, выступал на форуме в ООН, и официально там выступает и доказывает свою приверженность принципам, идеалам ООН, понимаете? Их он, наш министр образования, их, и он говорит, образование должно быть вне политики. Как образование может быть вне политики, я не понимаю лично, понимаете? То есть чего тогда образовывать там потребители, министр образования, понимаете? И я понял, что наши не придут. Это вот была очень важная точка в какой-то момент. Я понял, наши не придут. Наши — это мы. Спасибо. И я думаю, ну так, ну я же по профессии-то издатель, да? Ну, то есть возьму свою поляну, значит. Ну, я тут что-то, я понимаю, там все-таки бизнес, там все дела. И я взял на себя ответственность и решил вот эту детскую отрасль книгоиздания ее, ну, как бы направить вот к коммунистическому, скажем так, да, образу, как вот мне видится более правильно, я думаю, многим из вас. Вот я создал издательство «Доброе детство», это год назад было, вот как раз мы вот 15 декабря, вчера, год была идея, как год, когда домен зарегистрировал. Вот, издали вот уже несколько книжек, сейчас более 20 книг в разработке, очень интересно, огромный опыт, очень интересно. Я тогда, ну, я такой инженер-физик, я дотошный товарищ, Вот, и мне нужно, чтобы все по полочкам, знаете, было. Ну, мне как физику, да, я пришел вот в такую лирическую, скажем так, область. Да, мне нужно, чтобы все было. И я думаю, ну вот как отличить, вот это хорошая иллюстрация, а это плохая иллюстрация. Да, это вот хороший текст, это так не надо, да. Начал разбираться, думаю, ну кто-то же это же, наверное, уже сделал. Ну, то есть должны быть критерии, как бы это хорошо, это плохо, детской книги. Нет, не сделали. Я был, честно говоря, немножко в шоке, думаю, ну как же так? Ну, то есть нужно же как-то отличать. И я понял, как всегда, помните, наши не придут, наши это мы. Думаю, ну блин, ну придется мне делать, ну а куда деваться, ну если нет. Ну вот пообщался с психологами, тогда я как раз узнал, что не все психологи одинаково полезны, вот совершенно не все. Вот, и ну, нашли те, которые полезны, там, сказать, терапевтов, и мы совместно сделали именно таблицу критериев. Кому интересно, я ее всячески пропагандирую, заходите на там, нашу группу ВКонтакте «Доброе детство», мы открыто эти критерии все рассказываем, на основании чего, а там много, там в зависимости от возраста ребенка, там, ну, я не буду сейчас подробно это говорить, потому что прям у меня там не так много времени осталось. Вот. И вот начал заниматься издательством на основании, скажем так, тех критериев, которые сам же и создал. И всячески призываю своих коллег, ну, не нравятся мои критерии, я же не говорю, что вот все, это догма такая, надо высечь на золотых табличках, повесить там и молиться. Нет, но нужно понять, на основании каких критериев вы тогда делаете, создаете контент, пусть даже не издательский. Пусть даже вот там есть различные организации, которые там за вроде детства ратуют, которые там контент создают, ТНТ там и прочие, Газпром-медиа, да. Хорошо, вы как бы за детство, а что у вас хорошего, что плохого? Потому что то, что я сейчас смотрю, выходит там, в общем, это без комментариев. Вот, помимо этого, ну я же не просто как бы вот там издательство мне захотелось сделать. Хотя, если было бы издательство, где я бы знал, вот здесь можно покупать, не глядя, закрытыми глазами, я бы, ну, даже не начинал, потому что это такая работа, в общем, долгая, один проект, там, они там месяцы, под год может длиться. Вот, ну, естественно, мне же захотелось как бы всю отрасль, ну, у нас же амбициозные ребята мы, да, всю отрасль детского книгоиздания. Я начал заниматься информационной деятельностью, там, еженедельные передачи делаю, «Папин надзор», где вот мы смотрим, какие инициативы там наши Госдумы принимает, там, ну, в общем, информационную такую семейную повестку анализирую. Вот. И, естественно, ну, я человек деятельный, ничего не могу с этим поделать. И вот я говорю там, вот это вот хорошо, это плохо, это тот хорошо сказал, это плохо сказал, вот это хороший закон, это хороший, но не совсем. Ну, в общем, вот такой анализ мы делаем еженедельно. Смотрю, людям интересно, нравится, востребовано. Ну, естественно, мне хочется сделать какой-то следующий шаг. Это плохой закон, то есть это хороший закон, давайте его похвалим, там все, ладно, хорошо. А если это плохой? Ну что, я просто сказал, что плохое и все? Ну, то есть мое как-то нутро деятельно говорит, ну, недостаточно, нужно что-то сделать с этим плохим законом. Мы посмотрели на успешный опыт наших коллег, активистов, общественников, и оказалось, что плохие законы-то можно отбивать, и в том числе вот Олечка Александровна Будина, не вижу ее, к сожалению, здесь, да, тоже в том числе активно этим занимается, там Александра Машкова Благих, другие общественные деятели. Оказалось, что есть механизмы, благодаря, ну, с помощью которых мы можем наших государственных деятелей наставлять на путь истинный, я скажу мягко, потому что оказывается, законы принимаются не всякие, а только те, которые мы с вами, что называется, скушаем, с тем, против которых мы не будем ничего делать. Им же не нужно, чтобы мы тут с вилами, там, понимаете, у ворот стояли. Оказывается, они прислушиваются очень сильно к нашему мнению, просто мы не привыкли это мнение говорить. Мы стали заложником, есть такое понятие, конформизм. Они вот нам влепили в мозг, там все уже решено, нечего рыпаться. Что я один могу сделать? Понимаете, вот есть куча вот этих стереотипов, которые позволяют им, активному меньшинству, вершить свои дела так, как вроде как им надо. До тех пор, пока мы, ну там, в крайнем случае, вилы не возьмем, не дай бог. Так вот, можно до вил не доводить, можно наше мнение коллективно, оказывается, это ну, не придумка, это вот реально там законы таким образом останавливали и какие-то вещи лоббировали. Оказывается, они мониторят соцсети, они очень активно мониторят, когда им там телеграммы посылаешь официальные там в Госдумы, они очень активно мониторят обращения. А это несложно, сейчас 21 век, даже письмо писать не надо, зашел на сайт, оформил, ну, клик, ну, понимаете, да? Они обязаны среагировать. Они среагировали, то можешь еще одно посильнее, с копией там в соответствующие органы там и так далее. И если это делать скоординированно, Ну, то есть одно письмо депутату пришло, ну что, ну пришло и пришло, молодец, как бы, да. Ответил, ну, отписался там что-нибудь. А 10 пришло, чё, а 100 пришло, а 1000. Понимаете, когда там проталкивали закон по отбиранию детей, там за 24 часа экспресс-закон эти вот суды были, понимаете. Они так под усцы прямо его проталкивали, ну прям было нереально. Ну, то есть думали, ну все, суббота-воскресенье, в понедельник быстренько принимают, они там в пятницу вечером, ну то есть такие грязные, скажем так, приемы, понимаете. И все равно они приходят в понедельник, а там тысячи обращений официальных, тысячи за выходные, понимаете, активисты смогли это сделать. И они дали заднюю. Хотя, казалось бы, все, нет вариантов, понимаете. Они дали заднюю, потому что, ну, чувствует там кто-то тук-тук-тук, и там где-то вилы что-то маячат, понимаете. Они говорят, а, ну, собственно, давайте как-нибудь потом это все дело разрулим. Вот, и такими методами, они не требуют от вас конкретной какой-то там большой временного внимания, да, это там сколько-то минут в неделю, да, одно дело сделать, там, написать, там, подписаться, где-то комментарий оставить, это все имеет значение, особенно, когда это скоординировано. И вот как раз о создании такого центра, я вижу, мы и... Пойдет речь завтра о том, чтобы как кумулятивный эффект достигнуть от каждого по чуть-чуть, и вместе мы изменили эту отрасль, этот мир и создали в конце концов коммунизм на нашей земле. Спасибо большое, до завтра в 10 часов здесь.